но вариантов нет. Мост выше по течению контролируется загадочным батальоном. Следующий, ближайший, располагается ниже по реке, около сельскохозяйственной академии. Учитывая, что это уже черта города, его точно кто-то подмял под себя. Плюс, по нему мы выйдем в сам нижний, и придется пробиваться через кварталы, наверняка уже поделенные на сектора влияния. Так что Сартаковский мост – оптимальный вариант. Вздохнув, еще раз окидываю деревню взглядом. Отдаю команду выдвигаться. Первый, как уже часто бывало, идет Дыки. За ней Егор и Руслан, с которыми наш пленник. Мы с Анной осуществляем прикрытие. Когда парни добираются, отправляемся за ними. Дальше движемся от двора к двору, обшаривая пространство стволами автоматов. Анна тоже меняет винтовку на вихрь. В данном случае он куда эффективнее. Несколько раз натыкаемся на трупы. На домах и заборах встречаются следы пуль. По крайней мере в том, что деревню зачистили, парень не соврал. Проходим уже половину пути, когда с другой стороны хлопает одиночный выстрел пистолета. Останавливаемся. Ждем. Больше выстрелов не слышно. Через минуту движемся дальше. Алексей, идущий между мной и Дыки, крутит головой по сторонам. На момент внутри просыпается паранойя. Вдруг он все-таки ведет нас в засаду? После секундного размышления, отбрасываю эту мысль. Он никак заранее не мог знать, что мы находимся именно в том месте. Равно как и то, что мы решим его допросить, а не просто пристрелим. Скорее всего, оглядывается в надежде обнаружить кого-то из выживших. Пройдя еще несколько дворов, оказываемся вплотную к железнодорожному полотну. Занимаем позицию и наблюдаем. Егор с Анной прикрывают тыл. Руслан присматривает за пленным. Движения нет. Перед нами обычная железная дорога. Рельсы идут поверху насыпи, на которую в целом можно забраться. Только вот там мы станем абсолютно идеальными мишенями. Отрезок моста, который пролегает еще над землей и где негде укрыться, на глаз составляет не меньше 200-300 метров. Дальше начинается первая арка, у основания которой можно укрыться. Вопрос в том, не перестреляет ли нас кто-то, пока мы к ней бежим. Пытаюсь подобрать варианты страховки, но сколько ни оглядываюсь по сторонам, не могу отыскать подходящую позицию для прикрытия. Имеется только один вариант – железнодорожная будка в самом начале моста. Это единственное укрытие. Но там может остаться максимум один человек, думаю. Пистолетный выстрел на другой стороне деревни серьезно напрягает. Да, одиночный. Но кто там, неизвестно. Может быть одиночка, который скорее всего не станет лезть на рожон. Или слабая, плохо вооруженная группа, тоже не представляющая серьезной опасности. С другой стороны, там могут оказаться вооруженные до зубов парни, один из которых пустил в ход пистолет, чтобы кого-то добить. Разворачиваться и прочесывать деревню – не самый лучший вариант. Размеры приличные, и пока мы будем проверять одну часть, в другой как раз может кто-то появиться. Плюс с другой стороны от дороги тоже могут быть люди. В данном случае как-то подстраховаться и обеспечить безопасность сложно. Остается действовать в расчете на удачу. В голове всплывает еще одна мысль. Повернувшись к пленнику, отправляю ему запрос на вступление в группу. Тот, радостно улыбаясь, тыкает в интерфейс. Видимо, думает, что его уже взяли. Проверяю информацию. Эволюционист второго ранга. Натиск на первой ступени развития. Хорошо, надо было сделать это еще в лесу, чтобы проверить его. Но мысль пришла с некоторым опозданием. Парень пытается что-то сказать. Обрываю его. Окончательно с ним будем разбираться потом. Коротко объясняю план действий остальным. Все подбираются, готовясь, через несколько секунд уже мчимся к мосту. Первый бежит Дыки, задача которой – максимально быстро добраться до будки и занять около нее позицию. За ней я сам, сзади Егор с пленником. Руслан и Анна замыкают. Бегу, скашиваю глаза направо. Каждый наблюдает за одной из сторон. В случае, если обнаружится противник, инструкция проста – сразу же ответить выстрелом из гранатомета, после чего продолжать движение. Пока, к счастью, стрельбы не слышно. Впереди, Дыки уже добежала до будки и укрылась за ней. Хорошо, добираюсь до ней секунд за 10. Пролетаю мимо девушки. Теперь ноги бегут по самому мосту. Деревня за спиной, коситься по сторонам нет практического смысла. Лес внизу вырублен, так что вблизи укрыться негде. Мчусь по прямой, стараясь выжать максимум из своих ног. Где-то сзади слышится выстрел. Оглядываюсь. Все наши на ногах. Дыки уже отвечает двумя короткими очередями. Притормозившая Анна разворачивается и, вскинув оружие, разряжает гранатомет. Румынка, прицелившись, тоже выпускает гранату. Гремят взрывы. Бегу дальше. На ходу активирую снайперский прицел и оцениваю ситуацию на другом конце моста. Пока движение отсутствует. Хорошо. Если там окажется противник, то мы просто застрянем здесь, без возможности отступить. А если у них будет нормальное оружие, то и вовсе сдохнем. Основание арок прикроют от пуль, но достаточно одного точного выстрела из подствольника, чтобы уложить всех, кто за ними укрывается. Время, за которое добираюсь до первой из арок, кажется вечностью. Хотя на деле вся пробежка заняла не больше минуты, максимум полторы. Что радует, сзади больше не слышно выстрелов. Заняв позицию, жду остальных. Когда рядом к основанию приваливается Егор, ориентирую его на прикрытие дыки. Сам разворачиваюсь, чтобы наблюдать за противоположной стороной. В моем случае, снайперский прицел позволяет выполнить задачу максимально эффективно. Через несколько секунд до нас добирается Алексей. Следом за ним Руслан и Анна. Убедившись, что мы на месте, Дыки выпускает в сторону деревни еще одну гранату и несколько коротких очередей, после чего мчится к нам. Пару раз оглядываюсь на нее. Кажется, что неизвестный, сделавший тот выстрел, вот-вот снова откроет огонь. Но он бездействует. То ли накрыло взрывами, то ли решил не связываться с хорошо вооруженной группой. Он, судя по звуку, стрелял из охотничьего оружия. На одиночный выстрел из автомата это точно было не похоже. Дождавшись Дыки, продолжаем движение, перебегая от одного основания арки к другой. Двое бегут, остальные прикрывают. Мониторим оба выхода. На то, чтобы полностью преодолеть мост, добравшись до последнего основания арки, уходит около 40 минут. Впереди снова открытый отрезок, после которого железная дорога переходит на землю. Там, по обеим сторонам от нее вверх уходят зеленые склоны, а впереди видна эстакада. Над железной дорогой проходит автотрасса. Оглядываю все это, матерясь про себя. Пока мы были на мосту, я вглядывался в приближающийся берег, заросший лесом, и предполагал, что сразу после пересечения реки получится рвануть в сторону, укрывшись под деревьями. Теперь выяснилось, что нам надо пробежаться вперед по открытой местности. Первое укрытие, которое можно использовать, небольшое строение железнодорожной компании, слева от дороги. Оно в самом начале. Дальше, насколько я вижу, никаких потенциальных мест, где можно было бы занять хорошую позицию, нет. Проверяем оружие. Девушки перезаряжают подствольные гранатометы. Потом мы с Дыки мчимся вперед. Прикрывает Анна, снова взявшая в руки снайперскую винтовку. Румынка приходит первой и прижимается к стене здания, следя за верхом склонов. Добравшись, я первым делом открываю ударом ноги двери, выставив автомат, бросаю внутрь взгляд. Убедившись, что помещение пустует, присоединяюсь к ней. Вторая пара, наш пленник и Егор. Последними идут Анна с Русланом. Фокусируюсь снайперским прицелом на эстакаде. Движения нет. Замечаю одну неподвижную машину. Но она может стоять там с момента, как они все вырубились. В такой же последовательности добираемся до пространства под автотрассой. Тут хотя бы можно не опасаться огня сверху. Следующий рывок к лесу. Пока преодолеваю легкий склон сбоку от железной дороги, кажется, что как только откроется вид на дорогу, нас накроют свинцом. Держу палец на спусковом крючке гранатомета, чтобы сразу ответить при необходимости. Бегущая впереди Дыки, видимо, считает точно так же. Когда склон заканчивается, активирует повышенную скорость и делает рывок на десяток метров вперед. Впрочем, когда трасса попадает в поле обзора, я замечаю только разбросанные по ней автомобили. До леса добираюсь секунд за 30. Укрываюсь за деревом, недалеко от Дыки. Изучаю дорогу. Потом переключаюсь на лес с другой стороны железки. В обоих случаях активности не обнаруживаю. Через минуту к нам присоединяются Егор и Алексей. Следом Анна с Русланом. Сразу же углубляемся метров на 50 в лес. Останавливаемся. 10 минут ждем. Убедившись, что никто не двинулся по нашему следу, решаю определиться, что делать со встреченным парнем. Насчет деревни и моста он не соврал. Ситуация, конечно, двойственная. Но тащить его с собой дальше в качестве безоружного пленника мы не можем. Или принять в качестве своего, или отпустить. Как вариант, проскальзывает мысль выгнать из группы и прикончить. Но в последнее время я стал понимать, что человеческие ресурсы ничуть не менее ценны, чем все остальные. А целый ряд категорий так и вовсе обходит. Усаживаюсь рядом с парнем. Тихим голосом излагаю. Если хочешь присоединиться, тебе стоит знать несколько вещей. Первое, мы ценим только жизни членов группы, как формальных, так и тех, кто с нами связан. Все остальные в счет не идут. При необходимости мы легко можем кого-то положить, чтобы забрать себе что-то нужное или заработать баллов. Мы не благородные доны. Убийства, грабежи, насилие – это все по нас. Но своих прикрываем и бьемся за них. Второе, первое время ты будешь на испытательном сроке. Не удивляйся, что тебе не будут слишком сильно доверять. Третье, приказы необходимо выполнять без вопросов и сразу же. Свое мнение, если станешь полноценным участником группы, можешь высказать, когда мы будем в безопасности, когда мы в бою или на маршруте, никаких вопросов и обсуждений, даже в случае, когда приказ тебе категорически не нравится. Если не согласен с одним из этих пунктов, забирай пистолет и топай на все четыре стороны. Стрелять не будем. Несколько секунд раздумывает, после чего спрашивает, а работорговлей занимаетесь? Вздыхаю. Упертый пацан. Мы о ней сегодня в первый раз услышали. Если нам предложат хорошую цену за пленных, которые перед этими были нашими врагами, то вполне может быть, что заключим сделку, что будем целенаправленно охотиться с целью добычи живого товара, сомневаюсь. У нас несколько иные планы и задачи, думает, жует губы, выдает свой ответ. Согласен на все, но если станем охотиться на людей ради продажи, уйду. Сразу говорю, и у меня еще вопрос. Если вдруг найдем мою сестру, вы поможете ее вернуть, не только упертый, но и наглый. Давлю усмешку, не давая ей появиться на лице. Если это не поставит под удар жизни всей группы, да, поможем. Но если потенциальный риск будет заключаться в нашей гибели, то нет. Хотя, если она правда обнаружится, то думаю можно будет просто выкупить. Качает головой, вряд ли. В прошлый раз нам повезло, доскинские еще не продали наших батальону. Поэтому вышло договориться. Они сами никогда бы не отдали людей назад. Не за наш выкуп, точно. В том, что небольшая деревня вряд ли могла предложить что-то интересное крупной группировке из Нижнего, я не сомневаюсь. Но у нас возможности несколько иные. И в целом беседу пора сворачивать. Надо выдвигаться дальше. Формулирую ответ. Наши варианты для обмена несколько шире. Если вдруг наткнемся на твою сестру и у нас будет такая возможность, попробуем ее вытащить. А сейчас пора идти. Возвращаем новому бойцу-бродяг его пистолет и нож. Первый оказывается когтем, к которому у нас запасные магазины отсутствуют. У самого парня только один. Да и в целом, надо было взять с собой хотя бы пару гранитов или укороченный АК. Сейчас как раз пригодился бы. Как вариант, можно отдать ему свой пистолет-пулемет или автомат Анны, оставив девушке только снайперскую винтовку. Но это ослабит ветеранский состав. Так что пока из огнестрела у парня будет только пистолет. Быстро проверяю его навыки через интерфейс группы. Легкое стрелковое оружие, 5 ступень. Биохимия, 1 ступень. Химические процессы, 1 ступень. Компьютерные системы, 2 ступень. Переговорный процесс, 1 ступень. Организация и управление, 1 ступень. Рукопашный бой, 1 ступень. Ножевой бой, 1 ступень. Выживание в дикой природе, 2 ступень. Улучшение только одно. Гормональный натиск, 1 ступень. Видимо, в клинике Гломс был всего один раз и выбрал именно эту модификацию. Что интересно, имеется 5 свободных баллов эволюции. Ранг 2, всего получено 35. В голове сразу возникают вопросы по поводу специфических навыков, касающихся химии. Но решаю оставить их на потом. Начинаем осторожно перемещаться по лесу. Справа от нас микрорайон Стригина, за которым расположен аэропорт с таким же названием. Задача – пройти мимо него, после чего пересечь М7 и выйти наконец на оперативный простор. Дальше, если верить карте, будет достаточно места для маневра. Метров через 500 встречается узкая асфальтовая дорога. Пересекаем ее, пока перемещаемся относительно близко к Оке, чтобы быть на максимальном удалении от окраины города. После того, как оставляем позади еще одну дорогу, сверяюсь с электронной картой. После этого сворачиваем направо. Если верить данным гаджета, микрорайон мы уже прошли. Теперь, наоборот, надо удалиться от реки в сторону, чтобы пересечь дорогу максимально далеко от поста батальона. Когда откуда-то спереди слышится шум, останавливаемся, прислушиваясь. Похоже на негромкую музыку. Медленно движемся дальше. В итоге выходим к стоящему около дороги зданию с вывеской «Отель и ресторан». 2 в 1. И сейчас оно, похоже, используется по второму назначению. Музыка доносится со второго этажа, где приоткрыто одно из окон. На парковке перед зданием несколько автомобилей. Заняв позиции с другой стороны дороги, какое-то время наблюдаем. Через пару минут из открывшейся двери внезапно выскакивает девушка. Бежит в направлении дороги. Из одежды только короткие облегающие шорты, лицо яростно злое. Следом за ней выбегает вторая. У этой поверх головы тела наброшена рубашка. Когда первая пересекает дорогу и продолжает двигаться в нашем направлении, напрягаюсь. Скашиваю глаза на Анну, которая, поняв намек, тащит из-за спины винтовку. Но вторая успевает догнать свою сбавившую темп подругу раньше. Они стоят на расстоянии буквально нескольких метров, так что обеих неплохо слышно. Разговор начинает вторая. «Ань, ну ты чего, зачем бежишь? Разозлятся и это отберут тоже. Еще и изобьют. Зачем так подставляться?» Брюнетка в шортах и с маленькой грудью повернувшись, злобно отвечает. «Я ему в жопу дала, и второму тоже. Сосала полдня. И что за это? Две банки рыбы? Серьезно? Да эти упыри на мосту за один отсос столько дадут». Вторая запахивает рубашку на объемной груди и ежится. Отвечает. «Ага, только они скорее тебе все по очереди в рот дадут, а потом упакуют и продадут. С этим хоть уверена, что назад вернешься. И еще не вечер. Сейчас выпьют еще. Подойди к этому Игорьку, в комнату уведи и сама на нем своим задом попрыгай. Глядишь, к вечеру перепадет еще что-то. И вообще, нас тут на халяву кормит, если что. Сидела бы сейчас дома и жрала сухари из пайка, если не нравится. Раз поехала, не выебывайся. У тебя жопа не бриллиантовая, чтобы ящик тушенки отваливать просто за то, что подставила. Мужикам драйв нужен. Поняла? Пошли назад, пока за нами не послали кого-то». Первая ей что-то совсем тихо отвечает, и обе удаляются ко входу в здание. Энда, суровые будни нового мира. По банке консервов за каждый раз в задницу. У нас в баре и то расценки выше. Хотя тут и конкуренция среди девушек наверняка зашкаливающая. Ловлю себя на мысли, что рассуждаю о ценообразовании на рынке секс-услуг, при этом засев с автоматом около дороги. Усмехаюсь и отдаю приказ выдвигаться. К М7 выходим еще метров через 400. Наблюдаем. Первые 5 минут ничего не происходит. Пустая в обе стороны дорога. Потом с левой стороны, где находится мост, слышится шум двигателей. Глава 33. Когда звук работающих двигателей приближается, вжимаемся в землю, наблюдая за трассой. Сам транспорт показывается секунд через 30. Целая колонна. Первым идет БТР, за ним 2 камуфлированных джипа. В центре 2 автобуса, заполненные людьми. Пока едут мимо, активирую снайперский прицел, приглядываясь к ним. Одежда потрепана, большая часть пассажиров испуганно пялится в окна. Некоторые безразлично уткнулись куда-то взглядом, ни на что не реагирую. В каждом из автобусов по 4 вооруженных охранника. 2 рядом с водителем, еще 2 в задней части. Судя по всему, везут как раз живой товар, приобретенный на той стороне реки. Колонну замыкает еще 1 джип, после которого едет 2-й БТР. Количество бронетехники в районе заставляет задуматься. Суммарно мы наблюдали уже 4 бронетранспортера. Вот модель я правда разобрать не могу. Похоже, что-то из старых, уже давно снятых с вооружения. Вопрос в том, откуда они их взяли. Были законсервированы на каком-то складе? Сейчас даже такой старый БТР дает серьезное преимущество, особенно если увешать его дополнительной активной броней, как сделали эти парни. Провожаю отъезжающую технику взглядом. Кто бы ни скрывался под аббревиатурой этого батальона, ребята они явно серьезные. В одной этой колонне, как минимум, от 25 до 30 бойцов, 2 единицы бронетехники, 3 джипа. На мосту, судя по описанию, суммарная численность охраны около 60 человек и неизвестное количество в месте их постоянного базирования. Сталкиваться с такими лишний раз не стоит. После того, как колонна скрывается за поворотом, еще 20 минут ждем. Все это время пытаюсь обнаружить активность поблизости. В голове прочно засела мысль, что для контроля над дорогой здесь вполне могли разместить пару наблюдателей. Но сколько ни вглядываюсь, увидеть какое-то движение или намек на него не получается. Так никого и не обнаружив, решаю, что пора перебираться. Наблюдать можно бесконечно. При этом каждая проведенная здесь минута увеличивает шансы нашей демаскировки. Первый трассу пересекает дыки. 2 длинных скользящих рывка, с коротким промежутком между ними. Когда занимает позицию с другой стороны, отправляю вперед Егора. Парень движется не так эффектно, но все равно намного быстрее остальных. Помимо него, Повышенная скорость на второй ступени есть еще у Анны, но она играет роль прикрывающего снайпера. Поэтому следующими вперед бегут Руслан и Алексей. На фоне предыдущих двух бойцов, эти движутся медленно и коряво, но тоже успешно добираются до обочины напротив, нырнув после этого в лес. Последними через М7 перебегаем мы с Анной. Оказавшись под деревьями, с другой стороны дороги, сразу же отступаем чуть вглубь леса. Ждем. Через 15 минут отправляемся дальше, уходя дальше от трассы. На этот раз первую короткую остановку делаем приблизительно через километр. Сверяюсь с картой. Сейчас мы находимся на открытой территории. По маршруту еще будут населенные пункты, но обогнуть их не составит большой проблемы. Хотя не стоит загадывать вперед и расслабляться. На адаптиста мы тоже нарвались абсолютно случайно. В любом случае внутри появляется ощущение предвкушения. Мы прошли самый сложный, на мой взгляд, отрезок пути и все, что осталось, лесами добраться до Дзержинска. После чего изучить ситуацию и прорваться к отметке, указанной на электронной карте. После пятиминутной остановки продолжаем движение. Через пару километров форсируем узкую реку, больше похожую на лесной ручей. Перебрасываем через нее бревно и переходим, слегка замочив ноги. В 100 метрах за ней разбитая асфальтовая дорога. На всякий случай минут 5 ведем наблюдение, после чего перебегаем по такой же схеме, как и раньше. После того, как выходим ко второй дороге, снова достаю электронную карту. Замечаю удивленный взгляд Алексея, непонимающе смотрящего на работающий гаджет. Заметил, что на нем мерцает точка нашего местоположения. Обычную электронику, он ведь наверняка видел. Сейчас любой, у кого есть доступ к электроэнергии, может позволить себе зарядить что угодно из имеющейся техники. Если верить карте, прямо перед нами скопление населенных пунктов. Несколько поселков и деревень, раньше объединенных в Бабинский сельсовет. Не знаю, какая ситуация там сейчас, но приближаться к ним мы не планируем. Сворачиваем направо и огибаем по широкой дуге. Еще одна сверка с картой и поворот налево. Через час останавливаемся около большого озера с названием Белое море. До цели осталось около 3 километров. Еще час и мы уже выберемся на окраину Дзержинска. Плюс, потребуется какое-то время, чтобы сделать крюк вокруг города. Хотя, с другой стороны, мы можем прямо сейчас свернуть направо, пересечь железную дорогу в районе промзоны и сразу выйти к нужной части города. Минуту обдумываю этот вариант, изучая карту. Решаю, что так на самом деле будет лучше, чем перебираться через эту же железку, вплотную к Дзержинску. Там шанс обнаружить себя будет намного выше. Сворачиваем строго к северу. Осторожно продвигаемся вперед, замедляясь по мере приближения к промзоне. Добравшись до нее, выбираем подходящее место для броска вперед. Наконец решаем перебраться рядом с оптовым рынком. Во-первых, вокруг самой железной дороги тут растет лес. Во-вторых, здесь относительно пустой участок территории. Если слева и справа располагаются целые группы предприятий разного масштаба, то тут помимо самого рынка и какого-то небольшого здания в 200 метрах от него больше ничего. 15 минут наблюдаем, оценивая ситуацию и риски. Фиксируем нулевую активность. Начинаем поочередно выдвигаться вперед. Дыки, Егор, Руслан с Алексеем, после мы с Анной. Первое укрытие, деревья около железки. Второе, подступ к автомобильной дороге, что пролегает почти сразу за ней. Хотя железнодорожных веток тут обнаруживается 7 штук, одна из них вообще идет вплотную к шоссе. Когда занимаем позиции рядом с дорогой, дыки касается моего плеча и показывает на рельсы. Поворачиваюсь. Труп. Секунду смотрю на него, не понимая, что меня удивило. Потом доходит. Почерневшая местами кожа, вздувшаяся пузырями и кое-где лопнувшая, вывернутые под неестественным углом ноги, разрывы в плоти, в которых виднеются мышцы. Подбираюсь чуть ближе, всматриваюсь. На трупе форма железнодорожника. Судя по запаху, который добивает даже сюда, лежит здесь, как минимум, пару дней. Кто-то с такой же модификацией, как и человек, перебивший кстовское охранение у безводного. Что странно, у того же адаптиста подобное улучшение, судя по всему, отсутствовало. Он, конечно, был законченным имбецилом с перегретым самомнением, но, думаю, задействовал бы такую убойную мощь, поняв, что есть шанс проиграть. Если не попробовал, значит, с высокой долей вероятности ее попросту не было. Сам собой появляется вопрос, до какого ранга дошел человек, убивающий таким образом, если даже у рыцаря доступ к подобным апдейтам своего тела еще не появился. Отвернувшись от тела, отбрасываю мысли в сторону. Это важно, конечно, но сейчас надо сосредоточиться на текущей цели. Тем более, что мы уже совсем рядом. В прежнем порядке перебегаем дорогу. Только теперь Дыки и Егора отправляю вместе. Отходим от нее чуть в сторону и движемся по направлению к городу. Через 50 метров натыкаемся еще на два трупа. Гражданская одежда, характер ранений такой же. Похоже, какое-то время назад, тут кто-то неплохо здесь поохотился. Обходим их. Через 10 метров еще одна партия тел, пятеро. Эти пытались сопротивляться. Рядом с одним из них, одетым в форму охранника, валяется сова. На земле замечаю небольшую россыпь гильз. Если я правильно понимаю, все эти люди бежали откуда-то со стороны железной дороги. Напротив нас как раз находится станция Игумнова. Возможно, укрывались там. Подумав, отправляю Алексея за оружием. Ожидаю, что парень будет протестовать и возмущаться. Но он, видимо, уже насмотрелся на трупы в разной степени разложения. Спокойно собирает огнестрел. Теперь у него есть пистолет-пулемет с двумя запасными магазинами и плюс два магазина к когтю. Больше похоже на экипировку полноценного бойца, чем предыдущий вариант экипировки. Снова забираем вправо, обходя несколько предприятий. На одном из них висит вывеска с надписью «Просинтанолы». Снова химическая промышленность. Странно, что ни одна из группировок пока не попыталась запустить этот кластер. Хотя, для этого потребуется масса электроэнергии. Кстово повезло с законсервированной старой ТЭЦ. Если тут нет ничего похожего под боком, то как ни крути, цеха не заработают. Теперь берем прямой курс на город. По прямой до него всего около 3 километров. Впрочем, останавливаемся уже через два. Очередная дорога. Редкие производственные здания. Выбираем место для ее пересечения, когда со стороны Дзержинска доносится мощный взрыв. Ждем. Секунд через 20 слышится отдаленная стрельба. Сначала, судя по звукам, работает десятка-два автоматов. Но постепенно стрелков становится все больше. Подключаются пулеметы. Периодически вклинивается уханье взрывов. Более слабых, чем первый, видимо, гранаты. У них там явно развернулся ожесточенный бой. С одной стороны, это означает большое количество вооруженных людей на улицах. Но с другой, в хаосе уличного боя мы можем незаметно проскользнуть до нужного нам здания. Тем более, что оно совсем рядом с окраиной. По очереди перебегаем через дорогу. Продолжаем движение вперед. Судя по звукам, бой идет ближе к центру города. Что радует, чем дальше от нужной нам точки на карте, тем лучше. Выйдя к озерам, прилегающим к самой границе города, притормаживаем. Пару минут оцениваем ситуацию, потом делаем рывок вперед, огибая первое, совсем небольшое озеро. Когда залегаем рядом с его берегом, Егор показывает на следующее. Перевожу взгляд. Труп, рядом с которым на коленях стоит девушка. На земле рядом лежит ружье. Помповик, насколько я вижу. Присматриваюсь к трупу и чувствую, как внутри появляется желание быстро убраться из этого места. Пузырящаяся лопнувшая кожа и разрывы мышц. Только этот, судя по его состоянию, погиб совсем недавно. Значит, его убийца может быть в окрестностях. Конечно, если это не девушка, сидящая рядом. Но в этом я сомневаюсь. Оглядываюсь вокруг. Замечаю, что Дыки и Егор тоже вовсю шарит глазами. Теперь остается вопрос, что делать с девушкой. Ликвидировать и двигаться дальше или попробовать разоружить и узнать, что происходит. Пока размышляю, ситуация меняется. Она быстрым движением подхватывает с земли ружье и поднимается на ноги. Стреляет в сторону леса. Еще раз. Водит стволом, явно в поиске цели. Мы, собственно, тоже не отказались бы понять, по кому она ведет огонь. Но с нашей позиции этот участок не видно. Переключаю Дыки, Егора и Руслана на прикрытие тыла с флангами. Если объект, по которому она успела дважды выстрелить, появится у нас за спиной, мы должны быть готовы. Девушка начинает что-то кричать. Она метрах в 30-40, ветер в нашу сторону, так что можно различить слова. «Давай, сука, покажись, выйди ко мне и сдохни, тварь». Ждем. Из леса ожидаемо никто не показывается. Собственно, другого ожидать сложно. Никто в здравом уме не полезет в лоб на человека с ружьем в руках. Другой вопрос, что он мог бы легко ее пристрелить. Раз она пока жива, значит, огнестрела у неизвестного нет, что наталкивает на еще несколько вопросов, которые, впрочем, лучше обдумать позже. Пока я выцеливаю пространство перед девушкой. Если неизвестный все-таки решит вылезти, его необходимо будет накрыть огнем. Впрочем, пока никого не видно. Еще около минуты девушка ждет. Потом опускает помповое ружье, матерится, разворачивается лицом к трупу, повернувшись спиной к деревьям. Когда-то что-то мелькает между ней и лесом, пытаюсь взять на прицел, но противник движется слишком быстро. Не так, как дыки, скорее ближе к скорости Егора, но попасть все равно проблематично. Особенно, если заранее не знать, откуда он вылетит. Вижу, как девушка начинает разворачиваться, поднимая оружие, но не успевает. Искрящаяся вспышка, короткий крик, тело валится на землю, а непонятный объект наконец останавливается. Вжимаю спусковой крючок, выдавая очередь. Слышу вопль боли. Рядом отстукивают автоматы Дыки и Егора, тоже зафиксировавших движение и успевших среагировать. Крик боли и объект устремляется к лесу, но движется куда медленнее, чем раньше. Успеваю сместить ствол автомата в сторону и выдать длинную очередь на упреждение. Попадаю. Цель валится вниз. Продолжаем набивать его свинцом. Отстреляв весь магазин, перезаряжаюсь. Беру валяющееся тело противника на прицел. Движения не вижу. Остальные тоже прекращают огонь. Секунд 20 ждем, наблюдая за ним. Фокусируюсь снайперским прицелом, но понять что-то сложно. Тело лежит в странной скрюченной позе, полубоком к нам. В глаза бросается только синий цвет его одежды. После короткого наблюдения выдвигаемся. Анна и Егор остаются в прикрытии. Руслан с Алексеем идут за нами, наблюдая за флангами. Мы с Дыки впереди. По мере того, как приближаемся, становится понятно, что синий цвет отнюдь не у одежды. Это кожа. Осторожно подходим ближе, рассматриваю убитого. Удивленно хмыкаю, поняв, что он полностью обнажен. Потом второй раз, увидев проскочившую на месте раны в мышцу на руке искру. Ищу глазами кровь. Замечаю в нескольких местах густую жидкость металлизированного цвета. Ее совсем немного, но похоже именно эта дрянь течет по его кровеносным сосудам. На всякий случай, держа его голову на прицеле, обхожу вокруг. Синяя кожа по всему телу. На руках бугрятся какие-то странные наросты. Несколько вздутий на грудной клетке. Похожие на бедрах. Половые органы прикрыты какой-то створкой, явно биологического происхождения. В голове сейчас только один вопрос: что это за тварь, откуда взялась? Речи о модификациях, схожих с нашими, точно не идет. Он вообще разумный? Это явно человек, по крайней мере когда-то был им, но почему-то бродил голым по лесам. Приблизившийся Алексей начинает опускаться, протягиваю руку к трупу, одергиваю его, киваю на искры, порой все еще проскакивающие по бугрящимся наростам на руках. По крайней мере теперь понятно, что он использует в качестве оружия – электричество. Правда, для этого пришлось кардинальным образом изменить свое тело. Изучив труп с синей кожей, осматриваю девушку. Мертва. Помповик валяется рядом. На поясе охотничий нож. Другого оружия не вижу. Непонятно, почему нет сообщения от центра контроля. Мы ликвидировали объект. Баллов при этом нам не начислили. Может, он еще жив? Отдаю приказ студенту, и он меняет автомат на винтовку, после чего стреляет этому странному существу в голову. Задумчиво смотрю на развороченный череп. Извещения все еще нет. На всякий случай Егор делает еще один выстрел в область сердца. Никакого результата. Сомнений в том, что изрешеченный пулями противник мертв, у меня практически отсутствуют. Думаю, по-хорошему, убитого нами парня стоило бы изучить детальнее. Но условия для этого, сейчас, явно неподходящие. Трогать тело, чтобы перетащить в лес, опасно. Можно было бы что-то придумать, конечно. Переваливать его сухими ветками, например, и потом как-то также попробовать вскрыть. Но мы вплотную к городу, где идет активный бой, и успели изрядно пошуметь, пока уложили синекожего мутанта. В любой момент можно ждать гостей. Поэтому, быстро перемещаемся в лес и продолжаем движение. Когда отходим к опушке, достаю термобарическую гранату и, вытащив чеку, бросаю. Взрыв. От тела мало что осталось. Выжить в таком состоянии невозможно, если только он не собирается из кусочков заново. Тем не менее, сообщения все так и нет. Странно. Пожав плечами, командую двигаться дальше. Пробравшись мимо второго озера, выходим к окраине Дзержинска, откуда все еще слышится отчаянная стрельба. Немного смещаемся, подбирая место точно напротив указанной на электронной карте метки. Максимально приближаю изображение, пытаясь понять, какое именно здание нам нужно. Разочарованно вздыхаю, поняв, что название строения не указано. Остается надеяться, что это будет не жилый дом, где ренегат спрятал что-то личное и важное только для него. Такая мысль несколько раз посещала мою голову, старательно отправляемая каждый раз в далекое плавание. Сейчас появилась снова. Выходим к нужному нам участку дороги. Залегаем. Изучаем ситуацию перед собой. Интерлюдия 7. Майор. После визита двух странных гостей майор поднял по тревоге всех бойцов. Изначально действовал скорее на автомате, чем осознанно. Только потом догадался зайти в список модификаций. Нашел гормональный натиск, единственное подходящее по описанию улучшение. Увидел радиус его действия. Прикинул в голове. Даже на высоком уровне развития, он не может добивать на десятки метров. В части отправилась новая инструкция, при появлении неизвестных, максимально разрывать дистанцию, одновременно с этим ведя огонь на поражение. Никого сближения и вопросов. В здании напротив штаба разместил группы стрелков, которым открывался хороший обзор на вход в здание. Приплюсовал к ним пару отдельных снайперов. Больше эти самодовольные ублюдки не вломятся к нему, как к себе домой. Несмотря на все усилия, визитеры успели выйти за пределы контролируемой территории раньше, чем их обнаружили. Впрочем, офицер уже точно знал, какую модификацию следует улучшить в первую очередь. Почему он раньше не обратил на нее внимания, сосредоточившись исключительно на боевых? Профессиональная деформация. В первую очередь смотришь на боевые параметры, игнорируя социальные навыки, к которым он отнес и это улучшение. Оставался вопрос, для чего нагрянувшей в гости парочке потребовался труп вице-премьера. За это время он наверняка разложился до слабо узнаваемого состояния. Но эти двое выспросили у него все, от кода для входа до планировки бункера, включая резервный путь отступления. Отдельно интересовались, закрыл ли он его. Узнав, что бункер заперт, вроде обрадовались. Хотя сейчас сложно сказать точно, все происходившее вспоминается, как в тумане. Он сообщил им и то, что для входа внутрь требуется биометрия кого-то с правом доступа. Но этот факт их, похоже, не сильно смутил. Что там такого может быть? Какая-то информация, данные для доступа к чему-то, но для чего они сейчас, когда все информационные системы мертвы, а связи ни с кем нет? Его подмывало собрать группу и самому отправиться к бункеру. Но кто тогда займется вопросом здесь? На нем лежит ответственность за тысячи жизней вокруг. Нельзя срываться с места и бежать куда захочется. Тем более, что дела постепенно идут на лад. Да, они потеряли какую-то часть территории, но удержали свои границы и не распались на десятки банд, как многие другие. Ни раз и ни два с ними устанавливали контакт сообщества, на месте которых через несколько дней оставался только кровавый хаос. Каждый сейчас хотел хапнуть себе власти. Человеческая природа вовсю показывала свое хищное и жадное нутро. В условиях полного отсутствия легитимных властных структур, люди не понимали, почему они должны кому-то подчиняться, а не наоборот. Свою структуру, чаще всего, сохраняли сообщества двух типов, с состязательными выборами, на которых люди сами выбирали лидера, либо полностью тоталитарные группировки, сплотившиеся вокруг харизматичных вождей. Первых, судя по информации извне, было всего несколько, разного масштаба. Вторых, десятки. Порой они принимали причудливые формы, больше похожие на секты, чем на политические институты. Сам он балансировал где-то между этим. Гражданская часть правительства, которую он начал формировать, чтобы разгрузить себя от многочисленных рутинных задач, порой намекала на то, что неплохо было бы провести выбор. Но он планировал заняться этим позже, после того, как ситуация стабилизируется, а границы расширятся, при этом оставив себе все полномочия по дипломатии и вопросам военных действий. Для всего остального пусть выбирают президента и спрашивают с него. Так будет даже проще. Сейчас, сидя за столом, он занимался распределением пополнения. Офицерские курсы все-таки продолжили функционировать, несмотря на резкое сокращение числа преподавателей и слушателей. Выпустили, правда, всего 17 человек, но и солдат-новобранцев, проходящих сжатый в десятки раз курс молодого бойца, осталось всего 112. Хотя бы какое-то пополнение для сильно поредевшей армии. Второй набор уже объявлен. По предварительным данным, записалось почти 300 человек. Что объяснимо, со снабжением гражданских сейчас наблюдаются перебои, тогда как у солдат с питанием проблем нет. Когда выбирал, куда отправить очередного новоиспеченного офицера, перед глазами вылетело сообщение: «Вы сохраняете стабильность в социальном сообществе на протяжении последних 120 часов, являясь его лидером. Ваша награда составляет 46 баллов эволюции. Майор отложил ручку и потянулся. Время пробивать коридор к клинике Гломс. Оттуда он вернется уже с гормональным натиском. Одновременно с этим его получит и Лейб-гвардия, небольшая группа доверенных солдат, которым он присвоил должности внутри социальной группы. Сейчас им должны были начислить новую порцию баллов, одновременно с ним. Аккуратно сложив бумаги на краю стола, офицер поднял трубку телефона и, дождавшись ответа, начал озвучивать приказ. Глава 34. 10 минут наблюдения дают понимание того, что через дорогу от нас только один наблюдатель. Часовой на посту, сложенном то ли из кирпича, то ли из бетонных блоков. Снаружи обложен старыми покрышками. Сначала не понимаю, для чего они. Потом приходит понимание того, что синекожий парень явно не уникален. Местные явно более или менее регулярно имеют дело с этими созданиями. Даже свои посты оборудовали какой-никакой, но специализированной защитой. Хотя и терзают меня сомнения по поводу ее эффективности. Обдумываю ситуацию. Пройти незаметно не получится. Попробовать договориться, тоже вряд ли. Собственно, часовой и не станет разговаривать. Сейчас люди чаще стреляют по неизвестным, показавшимся из леса, чем с ними беседуют. Значит, придется пробиваться с применением силы. Тем более, что пока солдат всего один. Кратко излагаю приказ. Бойцы подбираются, готовясь к рывку. После того, как остальные подтверждают готовность, Анна берет часового на прицел. Секунд 10 тянется томительное ожидание. Потом хлопает выстрел. Солдат на посту заваливается вниз. Дыки с Егором мчатся вперед. Мы с Анной прикрываем. Оставшиеся двое следят за тылом. Когда студент с румынкой занимают позиции около поста охраны, отправляемся за ними. Как только добираемся, Дыки смещается на угол ближайшего дома. Вокруг старые двухэтажные здания, построенные, судя по внешнему виду, когда-то очень давно. Первые несколько домов проходим без проблем. Несколько раз в окнах видно движение, но люди быстро скрываются в глубине квартир. Первый раз огонь по нам открывают, когда Дыки рывком добирается до позиции на углу очередной двухэтажки. Пули с противным звуком бьют по асфальту рядом с ней. Девушка немедленно вскидывает автомат, отвечая порцией свинца. Я бегом добираюсь до торца соседнего здания и высовываюсь, пытаясь понять, откуда ведут огонь. Наблюдаю, что Дыки бьет короткими очередями по одному из окон. Переношу палец на спусковой крючок гранатомета. Целюсь. Корректирую траекторию выстрела. Седьмая ступень легкого стрелкового здорово помогает. Стреляю. Точное попадание в окно. Взрыв внутри помещения. Если стрелок все еще оставался там, то теперь точно мертв. Впрочем, через пару секунд нам становится уже не до него. Между домами мелькает несколько фигур. Либо у них был наблюдатель в одном из зданий на окраине, либо нам серьезно не повезло. Выпускаю несколько коротких очередей. Дыки разряжает свой гранатомет. Противник укрываются. Отвечают автоматным огнем. Рывком добираюсь до торца здания, за которым держит позицию Дыки. Под прикрытием Егора и Руслана, накрывших появившихся солдат огнем, уходим за него. Максимально быстро смещаемся к противоположному торцу дома. Нужно разорвать дистанцию, не дать им связать нас боем. Наша цель – добраться до метки, а не завязнуть в уличной перестрелке. Пересекаем пустое пространство и добираемся до соседнего дома. Хлопает винтовка Анны, и человек, внезапно появившийся на перекрестке, метрах в 40 от нас, падает на асфальт. Пробегаем еще один дом. Привалившись к стене, достаю электронную карту. Метка буквально в 50 метрах. Правда, мы чуть ушли в сторону, пока маневрировали. Теперь нужно продвинуться немного вперед, после чего свернуть влево, чтобы выйти к заданной точке. Бежим вперед, уже сильно не скрываясь. После обнаружения основную роль играет скорость. Добраться до здания, обозначенного меткой, занять оборону, обыскать его. Пробиваться назад. Из центра города все еще слышится стрельба, которая даже не думает затихать. Так что у нас есть все шансы успешно покинуть город. По крайней мере, точно выше, чем если бы все силы местного клана сейчас были сконцентрированы на нас. Рывок вперед. Движение на правом фланге. Выдаю две короткие очереди. Сзади стучит чей-то автомат. Слышится треск совы. Алексей тоже вступил в бой. У соседнего здания замерла выцеливающая кого-то Анна. Вижу, как дважды дергается ее винтовка. Дыки рывком добирается до бетонного ограждения мусорки и поверх него выпускает несколько очередей. Противник, похоже, серьезно переоценил нашу численность и бросил на защиту тыла всех, кого смог. пока мы успешно продвигаемся. Но и местные солдаты больше встречаются небольшими группами из 1-2 человек. Если наткнемся сразу на десяток, сходу пробиться будет сложно. Вытаскиваю гаджет, бросая на него взгляд. 15 метров до цели. Выглядываю из-за угла, чтобы посмотреть, что там. ХМ. Подземная автостоянка. 3 этажа вверх, неизвестное количество вниз. Выглядит недостроенной. Кричу остальным, указывая им на здание. Через несколько секунд Дэки уже мчится к входу. Мы с Анной прикрываем ее, Алексей с Русланом отстреливаются от собравшейся у нас на хвосте группы противника. Еще 3 показываются с левой стороны, метрах в 50. Отстреливаю по ним все, что осталось в магазине. Перезаряжаюсь. Лучница, прикусив губу, целится. Через пару секунд ожидания стреляет. Высунувшись, вижу, что один из этой троицы мертв. Еще один сейчас высовывается, пытаясь рассмотреть происходящее. Целюсь и выпускаю короткую очередь. Снайперский прицел позволяет разглядеть попадание в плечо. Противник скрывается из виду. Машу нашему снайперу, и девушка бежит к стойке. Дэки внезапно открывает огонь в противоположную сторону. Разворачиваюсь. Еще, как минимум, 2. Один за углом дома, второй пытается прикрыться детской площадкой. Выпускаю короткую очередь в того, что на площадке. После чего переключаюсь на первую группу. Сзади раздается взрыв гранаты. Оборачиваюсь. Кричу. Через пару секунд Егор с Русланом бегут к зданию. Мы с Дэки накрываем огнем противника на флангах. Алексей опустошает еще один магазин, поливая свинцом тех, что заходит с тыла. Перед тем, как выдвинуться самому, достаю из разгрузки светошумовую. Осколочная, если сильно не повезет, может достать нас самих. Вытащив чеку, метаю ее. Сразу после взрыва бежим к зданию. Дэки и Егор бьют очередями, заняв позиции у входа. Влетаю в открытую дверь. Вижу Руслана и Анну, водящих стволами по просторному помещению. Внутри практически ничего нет. Строительный мусор, несколько штабелей с материалами и масса бетонных столбов, на которых держатся перекрытия верхних этажей. Мест, где можно укрыться, много, но движения пока не замечаю. Хотя, тут наверняка есть 2-й вход, а то и 3-й. Так что это вопрос времени. Достаю электронную карту и бросаю на нее взгляд. Мы точно на указанных координатах. Секунду размышляю, что можно прятать в таком месте. И где, если какой-то тайник, то он может быть, как на верхних этажах, так и на нижних. Но это может быть и вход куда-то. Не зря же у ренегата была ключ-карта. Определяюсь. Через секунду мчимся к лестнице вниз. Спускаемся на 1 ярус под землю. От лестницы сразу отступаем в сторону. Не хотелось бы сдохнуть от одной брошенной гранаты. Занимаю позиции за штабелем плитки, держа спуск на прицеле. Для прикрытия оставляю с собой Руслана и Алексея. Остальные отправляются обшаривать этаж. Короткая инструкция проста: искать любые запертые двери, проверяя их на наличие электронного замка. Плюс, по возможности обшаривать потенциальные тайники. Сначала не понимаю, откуда здесь слабый свет. Потом вижу подобие окон на стенах. Световые колонны, пробитые вдоль здания в высоту и дающие подсветку. Ловко. Без них тут царил бы непроглядный мрак. Как я и думал, противник начинает с брошенной гранаты. Скатывается по ступенькам, взрываясь на решетчатой площадке между пролетами. Вжимаюсь в штабель плитки. Когда утихает визг осколков, высовываюсь. По ступенькам стопотом спускаются 2. Первый успевает выпустить очередь, прежде чем я беру его на прицел и вжимаю спусковой крючок. Второго снимают Руслана с Алексеем. Хорошо. По залу прокатывается крик Егора. Он занял позицию у 2-й лестницы. Около минуты просто ждем. Сверху несколько раз открывают огонь, но попасть с их позиции невозможно. Как, собственно, и с нашей нельзя поразить их. Поэтому не отвечаем. Студент, в отличие от нас, пару раз бьет очередями. Приближается Дэки. Заняв позицию рядом, отрицательно качает головой. Ничего. Оглядываюсь на 2-ю лестницу. Там Егор и Анна, сменившая винтовку на автомат. Сначала хочу отправить с посланием румынку, но потом передумываю. Вероятность того, что противник на одном канале с нами, не так велика, чтобы терять время. Достав рацию, коротко обрисовываю план действий. Егор подтверждает. Дэки, которая все слышала, согласно кивает. Готовимся. Даю очередь, которая служит сигналом. Дэки размытым силуэтом взлетает по ступенькам, отправляя наверх гранату. У 2-й лестницы то же самое проделывает Анна. Сразу же отступают назад, с такой же скоростью. Когда грохочут взрывы, бросаемся вперед. Еще один этаж вниз. Занимаем позиции. Мы держим лестницы, а девушки отправляются обыскивать зал. Увидев, что Алексей сжимает в руках пистолет, отправляю его за ними. Мы с Русланом прикрываем один спуск вниз. Студент второй. На этот раз противник не предпринимает попыток прорваться. Ограничиваются тем, что несколько раз дают неприцельные очереди. Видимо, полагают, что мы сами себя загнали себя в ловушку. Если вдруг выяснится, что тут ничего нет, то придется с ними согласиться и пытаться придумать, как вырваться отсюда наружу. Морально готовлюсь к тому, что придется спускаться на минус третий этаж, который, судя по щиту на стене, здесь самый нижний. Но сзади внезапно раздается вопль Анны. Нашла. Оборачиваюсь. Лысая девушка стоит около открытой двери. Дожидаюсь, пока Дыки заменит меня на позиции, и бегу посмотреть, что обнаружила снайпер. Первая дверь обычная, пластиковая, ядовито-зеленого цвета. За ней короткий коридор, из которого ведет несколько выходов. Анна показывает на самый дальний. Достав фонарик, включаю его. Прохожу в небольшое помещение, заваленное хламом. В стене дверь, больше похожая на технический выход к коммуникациям. С сомнением оглядываю ее. Недоуменно поворачиваюсь к девушке. Она, уловив настрой, показывает пальцем на металлическую пластину рядом с дверью. Приглядываюсь к ней. Не слишком похоже на электронный замок, хотя может специально так замаскирован. Достав ключ-карту, прикладываю ее к пластине. Тонкий, еле слышный пиской дверь, щелкнув, приоткрывается. Тяну за ручку. Понимаю, что это отнюдь не тонкое изделие. В толщину, как минимум 20 сантиметров. И думаю, тут не самая простая сталь. Направляю луч фонарика в проем. Впереди коридор, уходящий вперед, после чего изгибающийся под углом. Момент, думаю, какая-то часть разума говорит, что соваться туда без разведки может быть опасно. С другой стороны, мы пробивались сюда исключительно из-за него. А сверху солдаты противника, которые в любой момент могут получить подкрепление и попробовать атаковать. Оставляю Анну у двери, с приказом держать ее на всякий случай открытой и мониторить коридор. Оставляю девушке фонарик. Вернувшись в зал, криком отдаю приказ об отступлении. Первыми идут самые тихоходные, Алексей с Русланом. Когда проходит внутрь, со своих мест срываются Дыки и Егор. После того, как пробегают мимо меня, захлопываю дверь. Быстро перемещаюсь ко входу в обнаруженный коридор. Пропускаю остальных вперед, на случай, если для закрытия двери тоже потребуется ключ-карта. Но она запирается сразу, после того, как соприкасается с косяком. На всякий случай проверяю, точно ли она заперта. Убедившись, что не поддается, прохожу вперед. От преследователей мы надежно отрезаны. Осталось разобраться с нашей находкой. Добираюсь до головы нашей небольшой колонны. Забираю у Анны фонарик. Помимо меня, еще один находится у Егора. Его ставлю замыкающим. Сам иду первым. Начинаем продвигаться вперед. Коридор шириной в метр, что позволяет свободно перемещаться. Дойдя до поворота, выглядываю. Впереди еще один отрезок, визуально метров на 50. Добравшись до его конца, обнаруживаем спуск вниз. Шахта с лестницей. На глаз, тянется вниз, минимум десятка на 2 метров. Несколько секунд постояв на краю, забрасываю автомат за спину и, засунув фонарик за пояс, начинаю спускаться, перехватывая руками скобы. За полметра от пола, спрыгиваю вниз. Левой рукой вытаскиваю фонарик, правой вырываю из кобуры ромф. Пусть тут тихо и кажется безопасно, но замкнутое пространство давит на психику. Впереди никого. Более широкий коридор, метра 3 в поперечнике. Через 10-12 метров поворачивает в сторону. Жду, пока спустятся остальные, и движемся вперед. За поворотом обнаруживается еще 20 метров тоннеля, заканчивающаяся дверью. Подойдя, изучаем ее. Эту уже не пробовали замаскировать. Мощная стальная махина, которая и снаружи смотрится внушительно непробиваемой. Электронный замок тоже выглядит более знакомо. Не так, как тот, что наверху. Когда прикладываю к нему ключ-карту, дыхание на секунду замирает. Если она вдруг здесь не сработает, мы окажемся заперты в изолированном пространстве под землей, со смутными шансами прорваться наружу. Выдыхаю, услышав писк замка. Отдаю фонарик Анне. Тяну на себя дверь. Лучница освещает пространство внутри, а Дыки, вскинув автомат, готовится открыть огонь. Впрочем, стрелять не приходится. Внутри пусто. Заходим. Помещение, уставленное множеством ящиков. Бетонные стены. У стены стоят два стола, рядом с ними стулья, еще упакованные в пленку. Какие-то деревянные части валяются на полу. Такое ощущение, что здесь не успели закончить работу. Чуть в стороне от входа обнаруживается блок с несколькими переключателями. Явно электричество. Пожав плечами, решаю попробовать. Один за другим опускаю их вниз. Несколько секунд ничего не происходит, потом где-то слышится слабый гудящий звук. Еще через пару мгновений, под потолком загораются лампы дневного света. Прищурившись от неожиданно яркого света, выключаю фонарик и убираю его. Из помещения два выхода. Подумав, в первый отправляю Егора, Анну и Руслана. Ко второму направляюсь сам, с Дыки и Алексеем. Перед тем, как выдвинуться, закрываем дверь. Для лишней уверенности, сразу пробую открыть ее ключ-картой. После того, как успешно срабатывает, успокаиваюсь. За следующие несколько минут обыскиваем бункер. В той части, куда отправился Егор, обнаруживается жилой блок. Несколько комнат с двухъярусными кроватями, душевые, кухня, столовая, комната отдыха. Далеко не все доделано до конца, но, как минимум, есть вода и ящики с консервами. Остальное они детально не осматривали. С нашей стороны, судя по всему, рабочий блок. Две комнаты со столами под технику. В одной они уже стоят, во второй валяются в разобранном виде. Пол уставлен коробками с техникой. Несколько пустых отдельных помещений, назначение которых непонятно. Там только голые бетонные стены. Генераторная с большим установленным аппаратом и запасами топлива. Еще одно помещение, которое я бы обозначил, как командный центр. На стене висит с десяток широких мониторов, стоит несколько столов. Правда, мониторы ни к чему не подключены, видимо, не успели. А вот на столах есть два ПК в полной сборке. Рядом с каждым вижу подключенное устройство, похожее по формату на электронный замок. Отсюда есть выход в небольшую комнату, где обнаруживается еще одна мощная дверь, идентичная той, что стояла на входе. Возвращаюсь в командный центр. Остальные уже здесь. С сомнением жму на кнопку включения компьютера. Загудев, начинает загружаться. Усевшись в кресло, врубаю монитор. После загрузки требуется ввести пароль или использовать ключ-карту. Останавливаюсь на второй опции и прикладываю ее. После раздавшегося писка, открывается главное окно ОС. Что-то свежее из Unix-систем. Подождав пару секунд, вставляю флеш-карту. Вылетает все то же меню. Выбираю вариант, предполагающий открытие при помощи ключ-карты. Выскакивает сообщение. Приложите вашу ключ-карту к сканирующему устройству. Убедитесь, что вы располагаете нужным уровнем допуска. У них еще и уровни допуска есть. Коротко матерюсь и прикладываю карту. Еще один тонкий писк. Открываются файлы флешки. Всего три. Видео, текстовые и графика. За спиной, в ожидании толпятся остальные. Момент жду. Потом дважды кликаю по видео. Ощущение почему-то такое, как будто собираюсь перепрыгнуть пропасть километровой глубины. Конец второй книги.